А кто же сейчас, по-твоему, должен охранять город? Взвали всю охрану города на латышей. Они добросовестные парни, так что не подведут. Опыта им тоже не занимать, воюют уже не первый год. Без дела стараются не сидеть. Или гоняются за партизанами, или сжигают местных жителей. А еще они невероятно любят нас, немцев, хотя я даже не понимаю, за что именно. Всегда рады нам услужить. Чтобы нам понравиться, они готовы пойти на все что угодно. Меня всегда это очень забавляет. Возможно, что я так и поступлю. Хотя, признаюсь откровенно, недолюбливаю я этих латышей, поморщился оберштурмбанфюрер СС. Мне частенько вспоминается, как они сжигали одну белорусскую деревушку вместе с жителями. Затолкали всех в один большой амбар, снаружи закрыли ворота на засов, обложили со всех сторон сеном и подожгли. Такие крики начались. Никогда ничего подобного не слышал. До сих пор ор этих бедняк у меня в ушах стоит. Мне бы остановить этих латышей, а у меня от чего-то духу на это не хватило. Все тогда так поступали. И я, признаюсь, считал, что это правильно. Вдруг откуда-то маленькая девчушка выскочила, лет 5, держится за мой рукав и отпускать не хочет, плачет. Тут подбежал какой-то латыш, извинился на ломаном немецком за причиненное беспокойство, девочку от моего рукава оторвал, подхватил ее под мышки, поставил у куста боярышника и расстрелял. Эта девочка мне часто снится, у меня ведь у самого младшая дочурка такого же возраста, даже чем-то на нее похожа, светленькая и в таких же конопушках. Так что если с нами что-то произойдет, и по делам, в последнее время на тебя очень скверно действует шнапс, Эмиль, посочувствовал Абвурцер. Есть такое, Херберт, сам не рад такому. Советую тебе ни с кем не делиться, что у тебя сейчас в голове, предупредил приятеля командир дивизии, многие могут не понять твоих слов и сообщат куда следует. Тогда все твои сожаления закончатся очень быстро и печально, а я не смогу тебе помочь при всем моем желании. Сам не знаю, что со мной происходит. Как-то накатило, признался Кауфман. Правда, боюсь проболтаться во сне, когда ко мне приходит эта расстрелянная девочка и спрашивает меня, почему я не взял ее за руку и не увел из этого ада. У меня скверное предчувствие, Херберт, и я очень опасаюсь, что оно осуществится. Эмиль, просто ты сегодня выпил больше положенного. Как командиру, мне следовало бы тебя наказать, и накажи. Охотно согласился оберштурмбанфюрер. Может, это меня как-то спасет, а еще я очень жалею, что заговор против Гитлера не удался. Фюрер тащит нас всех в бездну, из которой нет возврата. Я ведь хорошо знал полковника Штауффенберга. В 1936 году мы с ним вместе учились в военной академии генерального штаба в Берлине. Я еще тогда обратил на него внимание, большой умница, аристократ и военный до мозга костей, а еще Клаус был весьма славный малый, веселый, задорный, мне его будет не хватать. Мы частенько с ним перезванивались, и я неплохо знал и его жену баронессу Нину фон Лерхенфельд 135, весьма очаровательная особа, я даже был в нее слегка влюблен. Сейчас Нина беременна 5-м ребенком, бедный Клаус не дожил до его рождения, помнится, он хотел девочку. Нине будет очень трудно, и мне откровенно жаль ее. Иди и проспись, Эмиль, ты чертовски пьян, не настолько, чтобы не понимать того, о чем именно я говорю, возразил Кауфман. Мы начали с того, что ты подарил мне бутылку коньяка, а наш разговор свернул в опасную плоскость. Кстати, по поводу баварцев, тирольцы и баварцы, родственные народы. 1500 лет назад баварцы пришли в Тироль, смешались с местными жителями и навязали местным ритароманцам свой язык. А если говорить о саксонцах, так ведь они даже и не немцы, а германизированные западные славяне. А вот здесь ты не прав, любезный мой Херберт, запротестовал Кауфман. К славянам я не имею никакого отношения. Я, немец и в свободное время, хотя у меня его крайне мало, почитываю умные книжки и слушаю речи нашего рейхсминистра пропаганды. Мы, потомки переселенцев из племенного герцогства Саксония, коренные немцы. Мы составляем старейшие земли Германии. Ладно, хорошо поговорили, ты всегда находишь подходящие слова для утешения. Нужно идти, жду звонка из штаба командующего генерал-полковника Шернера. В знак прощания Эмиль комично вскинул руку и вышел из кабинета командира дивизии. А тот подумал, в следующий раз, когда Эмиль заявится в таком непотребном виде, нужно бескомпромиссно пресечь всякие разговоры на подобные темы. А что, если этот разговор – отлично разыгранная провокация, и Эмиль, выполняя задание гестапо, проверяет меня на лояльность к фюреру? нужно немедленно позвонить в службу безопасности, в нынешнее время никому нельзя доверять. Гестапо уже арестовало несколько тысяч военных, причастных к заговору, и этот список с каждым днем только пополняется. Херберт фон Обвурцер поднял трубку. Послышались гудки ожидания. С минуту он размышлял, а потом решительно набрал номер. «Слушаю», — раздался в трубке женский голос. «Клаудия, это я, Херберт. Здравствуй, мой дорогой. Как же я рада тебя слышать, родной мой», — проговорила жена, потом встревоженно спросила. «С тобой все в порядке? Ты так редко звонишь, а то мне приснился дурной сон, но я не стала перезванивать. Может, ты очень занят? Со мной все в порядке, моя милая, просто я хотел услышать твой ласковый голос. Если бы ты знала, как мне его не хватает, я тоже по тебе очень скучаю. Ты сказал, что приедешь в отпуск. Когда тебя ждать?» Херберт вдруг остро осознал, что его заблудшая душа крепко очерствела, поросла неряшливыми сорняками, словно столетний погост. В ней не осталось места на что-то доброе. И вот сейчас от слов жены, которую он не видел уже полгода, она понемногу стала отогреваться. «Отпуск откладывается на неопределенное время», — проглотив ком, пережавший горло, ответил он. «Сейчас очень непростая ситуация на фронте. Все ждут наступления русских. С детьми все в порядке?» «Да, все в порядке. Луиза собирается замуж за Михеля, а Клара помогает мне по хозяйству. Больше не могу занимать линию, мне должны позвонить. Передай дочерям от меня привет», — с облегчением произнес Херберт и положил трубку на рычаг. Взяв бутылку коньяка со стола, он открыл сейф и спрятал напиток за бронированной дверцей. Глава 21. 28 июля 1944 года. Янишкис в огне. Колонна из 9 бронемашин на предельной скорости двинулась дальше по шоссе Шаули-Рига. Миновав лес, она выехала на открытое пространство, на котором, зажатый с двух сторон широкими полями, раскинулся провинциальный городок Янишкис. Достав трофейный цейсовский бинокль 136, капитан Галуза принялся всматриваться вдаль. Взгляд цеплял деревья, произраставшие вдоль дороги, кустики и ежевики, торчавшие на полянке, небольшие стога, рассеянные по полю. Немного сместил бинокль и рассмотрел, что примерно в километре от леса находится контрольно-пропускной пункт с аленькой будкой. На сошках рядом с ней установлен тяжелый пулемет, направленный стволом на дорогу. Караул усиленный, состоит из 10 человек. Судя по знакам различия, службу несли солдаты 32 года добровольческого пехотного полка СС, состоявшего в большинстве из латышских добровольцев, которыми командовали немцы. Включив рацию, Галуза передал командирам экипажей: «Сбавляем ход, впереди КПП». Посмотрев на крестьяна, застывшего в напряжении, произнес: «Наша задача – добраться до города как можно безмятежнее. Твоя задача – убедить караульных не препятствовать нашему продвижению. Если что-то пойдет не так, надеюсь, ты понимаешь, чем для вас может завершиться такая ночная прогулка». Кристиан расслабленно улыбнулся. «Не нужно меня пугать, господин капитан, я знаю, что мне следует делать, а что нет». На дорогу, преграждая колонне путь, лениво шагнул рослый унтер-офицер. Махнув вниз рукой, он подал знак остановиться. Головной бронетранспортер, немного не доезжая до шлагбаума, остановился, пыхнув облаком черного смрада. «В чем дело, унтер-офицер?» — недовольно произнес Шварценберг, выглянув из кузова. «Поднять шлагбаум. Мне нужно срочно в Янишкис. Господин майор, назовите пароль». «Какой еще, к дьяволу, пароль? Я не могу знать никакого пароля, я только что вырвался из окружения русских. А эти бронемашины — все, что осталось от моего батальона. И я рад тому, что мне удалось спасти хотя бы этих солдат». «Не имею права, господин майор. У меня приказ, не велено никого пускать без пароля. Ситуация на фронте очень сложная, повсюду шныряет русская разведка». «По-твоему, я из русской разведки?» — кипятился немец. «Может, ты слышишь в моем голосе какой-то славянский акцент и поэтому не хочешь пропускать мою колонну дальше?» «Я об этом не сказал ни слова, господин майор, просто таков порядок. А знаешь ли ты, что только за последний месяц наш батальон трижды попадал в окружение, и всякий раз мне приходилось пробиваться с боем, теряя при этом товарищей?» «Господин майор, но у меня есть приказ». Немного помолчав, Кристиан в досаде покачал головой. «Если бы сейчас сюда подошли русские и расстреливали бы наши бронемашины из артиллерии, ты бы также ссылался на этот приказ? Это ли не измена? Предательство немецкого народа начинается даже не здесь, а в головах генералов, протирающих штаны в наших штабах. Именно они организовывали заговоры против фюрера. Только благодаря божьему провидению рейхсканцлеру удалось уцелеть. Продолжал наседать Шварценберг. Сейчас гестапо выявляет изменников в окружении фюрера и отправляет их на виселицу. Именно из-за таких идиотских приказов нам не удалось взять Москву в первые месяцы войны и отпраздновать нашу победу. Именно из-за клятва преступников мы оказались в окружении под Сталинградом. Всему виной недальновидность наших генералов и их убийственные приказы, из-за которых в земле лежат сотни тысяч наших доблестных воинов. Господин майор, здесь совсем другая история. Мы просто обыкновенные солдаты, выполняющие свой долг, оправдывался командир контрольно-пропускного пункта. Мы не ответственны за действия нашего генералитета. Вам не доводилось лежать зимой в донских степях и зарываться в землю, когда на ваши головы со свистом обрушиваются снаряды из реактивных минометов, которые русские любовно прозвали «катюшами», а потом со страхом ждать наступления русских танков. Я уже год не был в своей родной Померании и очень бы не хотел, чтобы моя земля оказалась под пятой русского солдата. Голос майора Шварценберга сделался глуше, глаза предательски блеснули. Но если губительные приказы будут исполняться и дальше, то произойдет именно так. Русские лишат нас родины. Так вы из Померании, господин майор, расчувствовался унтер-офицер. Я тоже из этих мест. Я совсем недавно вернулся из отпуска и очень вам сочувствую. А где именно вы проживаете в Померании? Родом я из Ростока. Боже мой! «Какое совпадение!» – воскликнул унтер-офицер. «Я тоже из этого города. А где именно вы жили в Ростоке?» «Неподалеку от ратуши. А я в соседнем доме рядом с церковью Святой Марии. Получается, что мы с вами проживали по соседству. Получается, что так. Нечасто приходится встретить на войне земляка. Очень рад этому. Как же мы не встретились раньше?» Повернувшись к солдатам, с интересом наблюдавшим за беседой, унтер-офицер распорядился пропустить колонну. Шлагбаум медленно поднялся, вскинув руку и браво вытянувшись в свой гренадерский рост. Унтер-офицер простоял на обочине дороги до тех самых пор, пока последняя бронемашина не миновала пост. Головной бронетранспортер устремился по шоссе, прямиком навстречу рассеивающимся сумеркам. Дорога то расширялась, а то вдруг становилась узкой. На ней не без труда могли разъехаться две грузовые машины. На асфальтовой поверхности кое-где просматривались серые заплатки, следы от недавних воронок, наспех засыпанные военными строителями. Лес стал погуще, деревья повыше. Только у горизонта неясный серый свет сгущался до мрачной темноты. Бронетранспортер ехал на предельной скорости. Полоса леса стремительно надвигалась на головную машину, грозя расплющить и раздавить. Обошлось. Бронеавтомобиль протиснулся между осинами и растворился в густой зелени. «Красиво ты его убедил, Кристиан», — уважительно протянул капитан Галуза. «Ты меня прямо до слез растрогал, я чуть было сам во все это не поверил». «А я и не врал», — хмуро отозвался Шварценберг и повернул к нему свое посмурневшее лицо. Григорий ничего не ответил. Трудно понять, что творится в душе немецкого офицера. Марк, водитель головной машины, покосившись на сидевшего сбоку сержанта Косых, объехал яму, заполненную мутной коричневой водой. Разговаривал он мало, лишь порой обменивался короткими репликами с майором Шварценбергом. Дело свое немец знал хорошо, машину водил дерзко, умело. Враг он был достойный, и хорошо, что в этот раз он на нашей стороне. Выбрались из мрачного леса на огромную пустошь, прямиком в предрассветную муть. На едва искривленном диске земли неровными волнами взволнованно колосилось огромное поле ржи, на краю которого средневековыми развалинами предстали побитые дома, следы короткого и ожесточенного боя, случившегося в самом начале войны при отступлении Красной Армии. Из разрушенной темной глубины здания пристально всматривалась в подошедших холодная мгла. Бронеколонна остановилась сразу за лесом, сделавшись невидимой. Камуфляжная расцветка бронетранспортеров слилась с высокими кустами, разраставшимися по кромке смешанного перелеска. Включив рацию, Галуза произнес: «Волга, Волга, я, Вятка, как слышите меня?» «Вятка, слышим тебя хорошо», — прозвучал твердый, с хрипотцой бас подполковника Стародубцева. «Доложить обстановку. Миновали второе КПП. Наша позиция, находимся недалеко от окраины Янишкиса. А вы где сейчас находитесь?» «Проехали мост через Мусу, выставили охрану, закрепились. Двигаемся дальше. Ваши дальнейшие действия: будем атаковать гарнизон, нужна ваша поддержка. Когда вы подъедете к городу?» Где-то через полчаса бригада будет в Янишкисе, может и раньше. Движемся на всех парах, вы начинайте, а мы вас поддержим. Есть начинать, задорно отозвался Галуза. Включив внутреннюю связь, он произнес: всем командирам экипажей собраться у бронетранспортера командира роты. Отключив рацию, Григорий посмотрел на Шварценберга и Косых, сидящих по соседству, и добавил: вы вдвоем тоже со мной, а ты, Твердохлебов, посмотри за водителем. Есть, посмотреть за водителем. С готовностью отозвался младший сержант. Григорий молодцевато спрыгнул на колючую траву, крепко прожаренную летним солнцем. Справа от дороги в тени деревьев раскинулась цветочная поляна, пестрая, веселая и необычайно задорная. Галуза вытащил из кармана Казбек и с наслаждением засмолил. Казбек, даже в тылу недешевые папиросы, а за линией фронта он приобретал особую значительность. Это была роскошь, которую может позволить себе разве что полковник. Отличие Казбека от других марок папирос наблюдалось во всем. Даже пачка была изготовлена не из обычной утолщенной бумаги, а из высококачественного картона, открывалась как портсигар, что само по себе было весьма необычно. На лицевой стороне пачки запечатлен силуэт джигита на фоне бледно-голубой гряды. Краски на рисунке отличались четкостью и завидной сопротивляемостью к перипетиям судьбы. Ни дождь, ни длительный износ их не страшил. Теплый коричневый цвет табака значительно отличался от прочих сортов, а его вкус казался насыщеннее и значительно крепче других марок папирос, с эдакой ноткой обожженного дерева и пересушенных сухофруктов. Сейчас Казбек раскуривался не в блиндаже близ фронтовой полосы, а на оккупированной немцами территории, которая в ближайшие часы вновь станет советской. В этом был особый смысл. Галуза больше священнодействовал, нежели курил. Подошли командиры экипажей, молча наблюдали за тем, как командир разведроты выпускал дымок в легкий ветерок, а когда ободок огонька добрался до мундштука, он швырнул его под куст. Улика яркая, броская. Любой проходящий мимо патруль еще издалека заприметит белый изжеванный мундштук, но это уже не имело никакого значения. Метрах в 50 находилось небольшое, слегка заболоченное озеро, зарастающее зеленой ряской и золотоголовыми кувшинками. На низких топких берегах, согнувшись к воде в глубоком почтении, росли две корявые ивы, с интересом рассматривающие свое уродливое изображение. Немного поодаль из зеленой травы густо торчали дымчатые пузыри одуванчиков. «Ты как-то сказал, что бывал в этом гарнизоне?» — посмотрел капитан Галуза на Кристиана. «И даже не один раз. Где находится штаб гарнизона?» «Близ городской ратуши. А остроконечная крыша ратуши видна отовсюду и располагается в самом центре города. Какая в гарнизоне техника?» «В последний раз, когда я там был, техники было много, особенно грузовых машин для перевозки пехоты, бронетранспортеров, а также немало тягачей для орудий. При гарнизоне есть противотанковый артиллерийский дивизион, имеются 5 танков «Тигр», их загнали в синагоги. Подходящее место для гаража нашли, ничего не скажешь», — хмыкнул Григорий. «Кто охраняет эти танки?» «Всю технику охраняют латышские полицейские батальоны 137. Уверен, что ничего не изменилось. Их только в охрану ставить. Наслышаны. Воевать на поле брани, как положено солдатам, они не умеют. А вот сжигать и расстреливать мирных граждан, так это для них любимое занятие», — согласился Галуза. «Какие еще части находятся в городе?» «34-й добровольческий пехотный полк СС, 15-й батальон полевого резерва СС. Где они размещены, сумеешь показать?» Командир разведгруппы достал из полевой сумки карту и разложил ее перед Шварценбергом. «Конечно, город небольшой, в нем все на виду. Пехотный полк разместился в двухэтажных каменных казармах, в 2 минутах ходьбы от ратуши. Остальные расквартировались кто где. Вот здесь, в местной школе, пехотный батальон, в помещениях швейной фабрики, артиллерийский дивизион и какая-то небольшая пехотная часть. Школа в самом центре, да. Если ехать по главной дороге, то через 1,5 километра, где она поворачивает направо, упремся сразу в нее. А помещение фабрики на окраине города, да. Мы въезжаем с южной стороны, двигаемся по главной дороге, что ведет строго на север, а потом на развилке сворачиваем на запад. Метров через 300 появится большое красное здание старинной постройки. Это и будет здание фабрики. Сделаем вот что, — после недолго раздумья вновь заговорил Галуза, обращаясь к командирам экипажей. Въезжаем в Янишкис и устанавливаем 3 бронетранспортера сразу напротив двухэтажной казармы. Это я беру на себя. Твой экипаж, Григорин, Посмотрел он на худенького армянина с сержантскими погонами, едет с бронеавтомобилями к зданию фабрики. «Есть», — ответил сержант. «А ты, Ваня, со своими танками», — повернулся капитан к технику лейтенанту Чичулину, — «едешь к школе. Найдешь, как не найти», — удивленно произнес старшина. Этот фриц очень все доходчиво объяснил. «Я не фриц, я крестьян», — поправил Шварценберг. «Ну, пусть крестьян», — без особого дружелюбия согласился Чичулин. «Почему вы, русские, всех нас называете фрицами? А почему вы нас всех называете Иванами? Только ведь здесь я один Иван, а остальных по-другому величают. Все, без препирательств. Это сейчас нам ни к чему», — прервал спор капитан Галуза. «Ты, Косых, с разведчиками из своего отделения высадишься у синагоги и без шума снимайте часовых». «Сделаю», — охотно отозвался сержант Косых. «Потом выкатывайте на этих танках в город и расстреливайте из орудий казармы и всех этих гадов, что повыскакивают. Задача ясна, есть расстреливать гадов из орудий. А теперь по машинам». Командиры экипажей расторопно разбежались по боевым машинам. Добродушно, ворчливо, словно не желали нарушать тишину, порыкивали моторы. Прогревшись, они гулко захлопали, и колонна двинулась по направлению к Янишкису. Дорога хоть и короткая, но выглядела пьяной. То скатывалась в низину, а то вдруг сворачивала налево и резко поднималась вверх, потом внезапно ее бросала направо, и тогда приходилось со стервенением пробиваться через высокие, густо заросшие кусты. У самого города выбрались на магистраль. Грохот въезжающей колонны гулко распространился по узким мощеным улицам. На домах и дорогах рваными клочками налипал туман. Машины, ехавшие первыми, утонули в нем, словно в молоке. Янишкис тревожно дремал. Через серые сгустки пробивался блеклый огонек вспыхнувших ламп. На мостовых пустынно. Дважды повстречался патруль полевой жандармерии, уважительно вжавшийся при виде колонны в стены домов. Галуза осмотрелся по сторонам, задрал голову вверх. Оконца на верхних этажах узкие, больше напоминающие средневековые бойницы. В минувшие века с них удобно было атаковать наступающего врага, скидывать на его головы камни и бревна, поливать кипящей смолой, лить горячую воду, расстреливать из луков и арбалетов, палить из пищалей. В нынешнее время в окна удобно установить парочку-другую пулеметов, которые будут контролировать всю улицу. А если на перекрестке оборудовать долговременную огневую точку, то можно будет сдерживать натиск в четырех направлениях. Эти европейцы смотрели на столетия вперед. Проехали неширокую площадь, выложенную серым булыжником, в центре которой лежали сваренные металлоконструкции. Немцы готовились к длительному противостоянию. Вот только не поздно ли спохватились, русские уже вошли в город. «Товарищ капитан, я на месте», — прозвучал по внутренней связи голос сержанта Григорина. «Здесь они все, голубчики». Включив рацию на передатчик, Галуза произнес: «Хорошо, стой пока там, жди моего приказа, а потом мы устроим им горячую баню». «Есть», — дожидаться приказа. Командирский бронетранспортер, громыхая двигателем и лязгая гусеницами, двигался к ратуше, возвышавшейся в самом центре Янишки с длинным острым шпилем. Узкие кривые улочки, словно подозревая о замыслах противника, всякий раз уводили в сторону, отдаляя приближение. Именно так в старину проектировались улицы, запутывая пробившегося в город врага. Переулки неожиданно меняли направление, заводили в тупик, а то внезапно раздваивались, упирались во внутренние стены или в маленький проем, перекрытый металлической решеткой. Выехали на площадь, на краю которой выделялось двухэтажное здание с высокой башней, под островерхой крышей со шпилем висел колокол, ниже – городские часы, всего-то две посеребренные стрелки в бронзовом круге. Остановились подле разрушенного старого храма. Видно, пострадал при недавнем артобстреле, на обочине валялись обломки, на бугристой брусчатке оставались коричневые пыльные следы от кирпичей, раздавленных тяжелой техникой. Внутри церкви на посеревшем полу валялись поломанные почерневшие подсвечники. Это был даже не воск, а кровь свечей, оплакивающих разрушенный храм. До войны в Янишкисе проживало немало евреев, о чем свидетельствовали две синагоги. Одна стояла подле ратуши, другая, немного поменьше, похожая на первую словно сестра, просматривалась в конце улицы. Там, где прежде находился вход в синагогу, теперь был широкий проем, который закрывали наспех сколоченные ворота из грубых досок. У прохода, явно страдая от скуки, прохаживались двое караульных. «Твое слово, Егор», — повернулся Галуза к разведчику. «Убери их аккуратненько, так, чтобы никто и пискнуть не успел. Сделаем все в лучшем виде, товарищ капитан», — озорно отозвался Косых. «Не впервой. Отделение, за мной. Эх, ядрёна вошь». Подняв брезент кузова, сержант ловко спрыгнул на землю. За ним, также расторопно, повыскакивали остальные. Капитан Галуза внимательно наблюдал за разведчиками. Чтобы оставаться незамеченными, они передвигались вдоль стен, а убедившись в безопасности, следовали дальше. Егор Косых вместе с Михаилом Твердохлебовым подобрались к синагоге и, вжавшись в стену, стали почти невидимыми. Караульные о чем-то переговаривались, потом сдержанно рассмеялись и зашагали дальше. Повернувшись спиной к разведчикам, они неторопливым шагом пошли вдоль стен храма. Одновременно отделившись от стены и напоминая предрассветные тени, разведчики подскочили к караульным. Галуза даже не успел заметить, в какой именно момент к немцам пришла смерть. Косых и Твердохлебов уже оттаскивали трупы за угол дом. Вернулись быстро, отомкнули ключами ворота и юркнули внутрь. Рация стояла на приеме, и Григорий с волнением ждал сообщения. Но пока в ней что-то хрипело, хлюпало и клокотало, ничего похожего на человеческую речь. Где-то внутри прибора вспыхнула лампа, и капитан услышал взволнованный голос сержанта Косых, раздавшийся словно из преисподней. «Товарищ капитан, обезвредили караульных и прошли в синагогу. В ней стоят 5 танков «Тигр». Вы заглядывали в башню, снаряды есть?» «Заглянули. Снаряды в башне, но комплект неполный. В каждом танке около 50 снарядов. 50 снарядов на каждый танк. Да их хватит, чтобы 20 раз разнести такой город, как Янишкис», — обрадованно воскликнул Галуза. «Сколько у тебя в отделении танкистов?» «Со мной 5. Давайте, хлопцы, выводите эти чертовы тигры из синагоги. Нечего им там пылиться. Пусть разомнутся. Мы сейчас такой концерт баха этим фрицам забабахаем. Есть, выводить тигры». Галуза повертел ручку настройки и установил стрелку на нужную частоту, подправил под горлом ларингофон и, стараясь не показать некоторую нервозность, стал вызывать подполковника Стародубцева. «Волга, я, Вятка, как слышите меня?» Зашумело, зашуршало, заскрежетало. Это даже не эфирные помехи, а настоящий бездонный астральный океан, заполненный 12-бальными волнами, то разбивающимися о твердь базальтовых скал во время шторма, а то вдруг отступающими с колючим песчаным скрежетом при отливе. Немцы пытались устроить заградительные радиопомехи. Через толщу пространства, насыщенного внеземными и искусственными помехами, едва пробивался голос подполковника Стародубцева. «Я, Волга, слышу вас, доложите обстановку. Прием». В какой-то момент космические шумы ослабли, радиоэлектронные помехи рассеялись во вселенском пространстве, оставив узкий диапазон для сообщений, и Григорий Галуза быстро заговорил. «Докладываю, через минуту атакуем фрицев. В городе их не менее 5000, надеемся на вашу поддержку». «Прием, вас понял. Поддержка будет. Идем к вам на выручку. Находимся в нескольких минутах от Янишкиса». Конец связи. Широко и с металлическим скрипом распахнулись ворота синагоги. Окрестность разом наполнилась громкими звуками работающих двигателей. Первая 57-тонная громадина выкатилась на брусчатку, расцарапав траками танков гранитную поверхность, и застыла посередине улицы. За ней, дребезжа гусеничными лентами, выдвинулись еще 4 бронемашины и заняли огневые позиции. Внезапная атака на противника и, как следствие, паника в его рядах – гарантия успеха. Капитан Галуза посмотрел на часы, почти 5 часов утра. Переключил передатчик рации на внутреннюю связь. «Слушай мою команду», – громко и торжественно произнес Григорий и, сделав небольшую паузу, продолжил. «По фашистским гадам. Огонь». Глава 22. 28 июля 1944 года. Вдоволь нахлебался. Командиру 15-краткой добровольческой латышской пехотной дивизии Аберфюреру СС Херберту фон Абвурцеру не спалось. В уставшей голове плескались отрывки какой-то меланхоличной мелодии. Настроение так себе. В общем, ничего хорошего. Не рождественский пирог, но жить можно. По ночам в Янишкисе было нестерпимо душно, а еще без конца донимал гнус. В родном Северном Тироле сейчас самая благодатная погода. Прохладно, вокруг горы со снежными вершинами, даже комара не встретишь. Спать привыкли при распахнутых окнах, чтобы всем телом ощущать студеный горный воздух, который неизменно просачивается под одеяло. Теперь все это где-то очень далеко. Иногда до слуха доносились раскаты канонады, бои шли на соседнем участке фронта, где позиции удерживала 19-я добровольческая латышская пехотная дивизия СС-138. В душу вдруг закралась тревожность. Через плотные занавески тускло пробивался наступающий рассвет, но за долгие ночные часы даже на минуту не удалось сомкнуть глаз. Оберфюрер поднялся и подошел к окну. Через темно-серую пелену облачного неба тускло пробивались мерцающие звезды. Расплывчатый горизонт напоминал край далекого берега, до которого не дотянуться. Пошире распахнув занавеску, Херберт фон Обвурцер посмотрел на городскую ратушу, укутавшуюся во мглу, словно в теплое ватное одеяло. Отчетливо был виден только золоченый шпиль башни, тщетно пытавшийся дотянуться до бледного диска луны. Неожиданно зазвонил телефон. Подняв трубку, Херберт произнес: «Оберфюрер Обвурцеру аппарата». «Господин Оберфюрер, это вам звонит ваш водитель, Оберфельдфебель Кариус. Разрешите доложить?» — услышал Херберт растерянный голос. «Докладывайте, черт возьми, что у вас там стряслось?» «На трассе Шаули-Елгава, неподалеку от Янишкиса, с машиной случилась небольшая поломка. Несмотря на все мои старания, мне не удалось завести машину. Как раз в это время по трассе проезжала бронированная колонна, и я вышел им навстречу, чтобы попросить у них помощи, но неожиданным образом бронетранспортер, ехавший первым, протаранил мою машину и сбросил ее в кювет». «Что?» — невольно выкрикнул Херберт. «Как сбросил? Что за колонна?» «Не могу знать, господин Оберфюрер, но в колонне было около 10 машин. И куда они направились?» «Не могу сказать точно, но они проследовали дальше по трассе. Фон Обвурцер отпустил своего водителя 4 часа назад повидаться с братом в какой-то малонаселенный пункт с труднопроизносимым названием, расположенный в 20 километрах от Янишкиса. Кариус уже должен был вернуться, и вот теперь выяснилась причина его запаздывания». «Вы рассказали полевой жандармерии о случившемся?» «Рассказал, господин Оберфюрер», — с готовностью отозвался Оберфельдфебель. «Мои показания приняли к сведению и сказали, что попытаются отыскать эту колонну. А с машиной что?» «Она сильно повреждена. Ей требуется капитальный ремонт. В условиях фронта всегда все непредсказуемо. Отпускаешь водителя на какой-то час, а с ним происходит нечто непредвиденное. Проклятие!» — выругался Оберфюрер. «Где вы сейчас находитесь?» «В каком-то небольшом поселке в 15 километрах от Янишкиса. Название его не помню. Если хотите, могу узнать». «К черту название. Немедленно возвращайтесь в город». Не дожидаясь ответа, Херберт положил трубку. В просветлевшем горизонте появилась красная полоска, которая с каждой истекшей минутой все более наливалась багрянцем, а потом вдруг разом брызнула желтым светом. Солнце поднималось медленно, как будто бы всходило через силу, а может, кто-то неведомый и чрезвычайно сильный тянул его за длинный подол, не давая возможности взбираться по-быстрому. В какой-то момент Херберт почувствовал, что очень устал. Прожитый день давал о себе знать, тело наливалось свинцовой тяжестью, едва хватало сил, чтобы пошевелить рукой. Самое время добрести обратно до кровати, плюхнуться на смятое одеяло и забыться глубоким сном хотя бы на ближайшие 2 часа. Спал Оберфюрер мертвецки, будто бы провалился в черную, тягучую бездну, из которой не существовало выхода. Проснулся он от нарастающего гула. Так работают двигатели бронетранспортеров. Что это еще за дела? Сейчас все машины находятся в укрытии под охраной и не могли выехать без его разрешения. Кто же из водителей осмелился нарушить приказ начальника гарнизона? Рев двигателей все более крепчал, бронеколонна двигалась прямиком в центр города. Обвурцер глянул в окно. На Ратушную площадь выехал полугусеничный бронетранспортер из ДКВЗ-251-9, а за ним подтянулись еще 2 бронированные машины. Совершив небольшой разворот, они остановились прямиком напротив городской ратуши. Происходящее выглядело предельно странным. Перемещение каждого подразделения находилось под его личным контролем, ни один танк, ни одна бронемашина без его разрешения не покидала свои позиции. Еще более непонятным выглядело, что движение происходило в предрассветное время. Как комендант города, Оберфюрер обязан был знать численность личного состава в каждой части, чтобы более грамотно вести оборону города. Херберту было известно, что происходит в радиусе 40 километрах от города. Ему немедленно докладывали о каждом транспорте, въехавшем в населенный пункт, включая мотоциклы. А уж о танках и бронетранспортерах должны были докладывать в первую очередь и без промедления. А тут на подконтрольную территорию въехала неизвестная бронированная техника, а коменданту о ней никто не доложил. В последние недели в городишко ежедневно прибывали разрозненные военные подразделения, которые тотчас пополняли вновь образованные формирования. О каждой группе военных докладывали сначала с первого КПП, расположенного на мосту через реку Мусу, а потом со второго, установленного в 3 километрах от города. Однако в этот раз пропускные пункты молчали. Кузова бронетранспортеров были прикрыты провисающим брезентом. Машины замерли, будто чего-то выжидая. Происходящее выглядело странным. На городских улицах также никакого движения, если не считать патруль полевой жандармерии, пересекавший площадь, усиленный 2 автоматчиками. Приостановившись на минуту около 3 бронированных машин, они выкурили по сигарете, о чем-то между собой посовещались, даже посмеялись разок, а потом, преисполненные воинского долга, нырнули в затемненные улицы. Херберт поднял трубку телефона, чтобы поинтересоваться у начальника штаба о происходящем. Вполне вероятно, что оберштурмбанфюрер СС Эмиль Кауфман в курсе перемещений. Внезапно что-то шаркнуло, потом донесся протяжный заунывный скрип несмазанного железа, и ворота гаража, где прежде размещалась синагога, распахнулись. Пространство взорвалось звуками заведенного двигателя, и на площадь выехал тяжелый танк «Тигр», а за ним, соблюдая аккуратную линию, выкатились еще 4. Стволы танков хищно зашевелились, как будто высматривали подходящую цель, потом вдруг замерли напротив солдатских казарм и с грохотом изрыгнули из себя снаряды. Здание, в котором размещался 34 и краткое добровольческий пехотный полк СС, будто подпрыгнуло на месте, а потом его стены колыхнулись волной и рухнули, погребая под обломками спящих. С бронетранспортеров, стоявших на площади, ритмично и расторопно заработал пулемет, расстреливая уцелевших солдат. С юго-западной стороны города, в районе размещения батальона полевого резерва СС, заработал советский пулемет Дегтярева 139, а с юго-востока, где находилась местная школа, в которой устроился артиллерийский дивизион СС, стали звучно хлопать мины, разрываться гранаты, к которым примешивались короткие автоматные очереди, чередовавшиеся с отдельными винтовочными выстрелами. И Анишкис, безмятежный какую-то минуту назад, наполнялся горьким пороховым дымом. Шла интенсивная перестрелка, грохотала всюду. Казалось, что обстрелу подвергся каждый дом. Стрельба велась из каждой подворотни. Из дыма выглядывали разъяренные лица солдат, почерневшие от пыли. Через окно оберфюрер видел, что в районе началась паника. Солдаты и полицейские выскакивали из зданий, позабыв про оружие, сбивались в тесные кучки, а русские пулеметы методично, как если бы происходящее совершалось на полигоне, стреляли по скоплениям немцев. Танки лупили по домам, где размещались военные и полицейские, разрушая их до основания. Прозвучал второй залп. Центральную часть вновь крепко тряхнуло. Из разверзнутой земной хляби к небу ринулись всполохи рассерженного огня, подняв на своих плечах тяжелый едкий и удушливый дым. Казармы, стоявшие напротив, разлетелись на кирпичные осколки, обнажая поруганное черное нутро здания. Через плотный дым и завесу пыли просматривались поломанные кровати, перевернутые и расколоченные шкафы, изуродованные взрывом трупы. Еще не осознавая в полной мере ужаса происходящего, солдаты в смятении через бреши в стенах выскакивали наружу и тотчас попадали под пулеметные и автоматные очереди. Побитые пулями тела валились на оскольчатые кирпичные груды. Осознание происходящего пришло к Херберту мгновением позже. Линия фронта находится в 40 километрах отсюда. Неужели русским удалось прорваться на такое расстояние? Но как такое могло произойти? Ведь Анишкис, хорошо защищенный, находится в глубоком тылу. На окраине что-то сильно вспыхнуло, окутав густо-красным пожарищем половину неба, гулко бабахнуло. Потом еще раз, не иначе как рвались склады с вооружением, внося в немецкие подразделения все большую неразбериху и сумятицу. Дома, озаренные пожаром и перепачканные копотью войны, выглядели бездушными наблюдателями. Передернув плечами, оберфюрер стряхнул с них липкий страх, дозвонился до оберштурмбанфюрера СС Кауфмана и прокричал в трубку. «Какого дьявола? Что там происходит? Почему здесь русские? Они что, прорвали оборону?» «Не могу знать, господин оберфюрер, в городе не должно быть русских», — оправдывался начальник штаба дивизии. «Линия фронта находится от Янишкиса в 40 километрах. Тогда объясните мне, почему они здесь? Почему мы ничего не знаем? На всех дорогах стоят КПП, а вдоль дорог размещены наши подразделения, они должны были нам сообщить о продвижении их русских, но они не сообщили. Пальба идет во всех районах, русские уже здесь, мы окружены, собираем всех, кто уцелел, и немедленно отходим к Курземе 140, если хотим сохранить хотя бы оставшихся. Довести мой приказ до всех подразделений. Есть довести ваш, договорить начальник штаба не успел. Громыхнул очередной танковый выстрел. Оберфюрер Херберт фон Обвурцер почувствовал, что дом буквально подскочил на месте, с потолка попадали куски штукатурки, обсыпав плечи, а у соседнего здания оторвало кусок угла, обнажив перекрытие с уцелевшей мебелью. В трубке образовалась зловещая тишина. Взрывом разнесло телефонную станцию, и теперь потеряна связь со штабом дивизии и с другими частями, разбросанными по всему городу. Проклятие! Этого еще не хватало. Невольно выругался Херберт. Даже одеться не успел. Вот будет русским веселье, когда они обнаружат труп оберфюрера в одном из подним. «Курт!» — позвал он ординарца. «Да, господин оберфюрер!» — вбежал перепуганный и побелевший штурмшарфюрер 141. «Ты не слышишь, как грохочет, господин оберфюрер, я как раз, где мои сапоги?» В раздражении выкрикнул Херберт. «Послал мне в ординарцы господь недотепу, они у порога, ты их почистил?» «Так точно, господин оберфюрер», — выкрикнул ординарец. «Они просто сверкают, неси быстрее». Чего встал? Ординарец мгновенно исчез. Через несколько секунд он предстал перед оберфюрером, сжимая в руках генеральские лакированные сапоги, надраенные до блеска, на лоснящейся матовой поверхности ни пятнышка. Если в чем и преуспел Курт, так в чистке сапог. Даже во время боевых действий командир должен предстать перед подчиненными в аккуратном виде и в начищенных сапогах. В южной части Янишкиса продолжало гудеть и громыхать. В казарме со скрежетом рухнули перекрытия, а танки неумолимо добивали казарму и всех тех, кто еще продолжал сопротивляться и не был погребен под обломками. На улицах продолжали разрываться гранаты. Боевые действия разворачивались стремительно. Встречный бой рокотал прямо под окнами. «Господин оберфюрер, давайте я вам помогу», — вызвался ординарец. «Не нужно», — отмахнулся Обвурцер, натягивая сапоги. Надев их, он стянул вверх голенища ремешком с маленькой пряжкой, набросил на плечи подтяжки и взялся за китель. Аккуратно и неспешно, не замечая грохотаний, застегнул его на все пять пуговиц, пригладил слегка оттопырившийся клапан кармана. Наибольшей гордостью в одежде для Херберта фон Обвурцера оставались генеральские сапоги, которые он заказал к своему новому назначению известному скорняку, обшивавшему высших чинов СС, включая самого рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Свое дело мастер знал отменно, и его работа стоила очень больших денег. Шил он сапоги вручную, от раскроя кожи до самого последнего гвоздика. Мысок спереди в нижней части голенища делался достаточно эластичным, а вот задник краился из очень жесткой кожи. Особое внимание уделялось подошве, подбиваемой 35 специальными гвоздями с большой выпуклой шляпкой. По квадратному контуру каблука прибивалась граненая подковка. Цвет сапог всегда оставался черным и вполне мог соперничать с пером ворона. Сапожник был наполовину евреем, о чем всем было известно, но его не трогали. Вряд ли в Германии отыщется более искусный мастер, чем он. Пощеголять в новых сапогах пока не удалось, а ведь так мечтал пройтись в них в Берлине по Александерплацу. Будет жаль, если такая ценная обувь порвется в этой огневой кутерьме. Скорым шагом Херберт фон Обвурцер спустился вниз по каменной лестнице и выскочил на гладкую, почерневшую брусчатку. Глубоко вздохнул и тотчас задохнулся от едкого дыма и пыли. Около подъезда по-прежнему нес службу караула из двух молоденьких солдат, не иначе пришедшие с последним призывом, вооруженных штурмовыми винтовками. Заметив коменданта города, они вытянулись по команде смирно. Окружающая пальба их мало интересовала, как и разрывы гранат, раздававшиеся по всей площади. У ближайшего дома, брызнув осколками по соседнему зданию, разорвался снаряд, вырыв метровую яму и разметав по площади булыжники. «Вернитесь в свою часть», — приказал начальник гарнизона. «Там вы будете куда полезнее». Вскинув на прощание руки, караульные немедленно, прижавшись к стенам и стараясь не попасть под россыпь осколков, устремились к своему подразделению. В юго-западной части Янишкиса, шипя и рассыпаясь, взлетела зеленая ракета. Ей навстречу, словно приветствуя, с северо-востока взмыла красная. На какое-то время они зависли над темно-серыми облаками, о чем-то пошептались между собой и устремились вниз. Уже у самой земли, окончательно прогорев, они исчезли из вида. Прямо навстречу оберфюреру, едва не сбивая его с ног, выскочил командир 62-го пехотного батальона вермахта майор Вайсберг. Никогда прежде Херберту не доводилось видеть его столь взволнованным. Китель перепачкан в темно-коричневой пыли, фуражка перемазана в саже, тощее лицо в черной копоти. Приложив руку к сдвинутой на бок фуражке, он хрипло произнес: «Хотел связаться с вами по телефону, но связи нет. Нет ее и со штабом дивизии. Разрешите доложить? Докладывайте. Что произошло?» «Я находился в своей квартире близ расположения 34-го добровольческого пехотного полка СС», — быстро заговорил майор, когда услышал гул работающих двигателей. Затем увидел, как из гаража выезжают танки «Тигр», которые тотчас стали расстреливать казармы полка. Я понял, что в городе русские, и поспешил в расположение своего батальона. Когда подошел туда, то увидел, как с южной стороны Вянишки заходят большие танковые силы русских в сопровождении штурмовой пехоты. Танки тотчас ударили залпом по казармам. В первые же минуты погибла большая часть личного состава. Мне удалось организовать оборону из тех, кто остался в живых. Но русские продолжают напирать, ими буквально заполнены все улицы. Сейчас в южной части идут яростные бои. Откуда их столько? Выдохнул оберфюрер. Русских не должно быть в городе. Не могу знать. Но что совершенно точно, это штурмовые отряды, и они действуют под прикрытием полковой артиллерии и танков. Что с командиром 34-го пехотного полка оберст-лейтенантом Вебером? Я не мог до него дозвониться. Мне удалось связаться со штабом полка. Его убило осколком снаряда еще при первом же залпе. Сейчас вместо него начальник штаба майор Майер. Он пытается организовать оборону. А что с латышским батальоном? С ним тоже нет связи. Похоже, что батальон капитана Ильша находится в окружении, и ему не выбраться. Между тем стрельба все усиливалась. Пулеметные очереди противоборствующих сторон озлобленно переругивались, раздавались то справа, то слева. Плотность огня нарастала. Казалось, что бои разворачиваются в соседних переулках. Янишкис сделался черно-красным от дыма и пожарищ, земля была побита и поранена от разрывов. В небе стало тесно от взлетающих ракет. Синие, красные, зеленые, желтые, они вспыхивали и гасли, бесцеремонно освещая самые затемненные закоулки городка. «Вот что, майор, ваше подразделение остается в арьергарде. Возьмите дополнительно две артиллерийские и три минометные батареи. Блокируйте центральную дорогу, ведущую на север, а я попытаюсь спасти оставшиеся силы гарнизона. Вам все понятно?» «Есть, оставаться в арьергарде», — ответил Вайсберг. Ему хотелось ответить молодцевато, но подвел голос, прозвучавший тускло. Приблизительно догадываясь, о чем думает майор, оберфюрер добавил: «Постарайтесь задержать наступление русских как можно дольше. Не думаю, что это какие-то серьезные силы, иначе сейчас трещали бы все телефоны. Скорее всего, это передовые отряды, а вот за ними подойдут основные силы. Ваше подразделение должно помочь выиграть время для обеспечения организованного отхода, чтобы мы успели дойти до запасного рубежа. Это часа три, пусть два, а потом можете отходить сами. И не смотрите на меня так, это еще не смерть. А теперь ступайте». Выбор Херберта фон Обвурцера не был случайен. Майор Вайсберг почти год находился под его началом, и он не однажды сумел убедиться в его лучших командирских качествах: волевой, грамотный, дисциплинированный. О таком офицере мечтает каждый военачальник. На него можно было положиться всецело, не подведет и на этот раз. Именно такой командир и должен остаться в арьергарде. Особенно он себя показал во время зимнего наступления русских в Псковской области близ районного центра Новосокольники. Невзирая на отчаянное сопротивление, остановить Красную армию не удалось. Она напирала танками, бросала в бой большие резервы, подавляла артиллерийским огневым валом. Через две недели боев, понеся значительные потери, дивизии пришлось отступить, теряя одно село за другим. Существовала угроза, что советские войска могут прорвать фронт и двинуться в сторону Курляндии. Из состава дивизии в арьергард был выделен полк, усиленный стрелковым батальоном, танковой ротой и зенитным артиллерийским дивизионом. Командовать полком было поручено майору Вайсбергу. Прикрывать отход дивизии ему предстояло в трех направлениях. Задача из-за отсутствия значительных средств выглядела невероятно сложной, но майор Вайсберг справился с ней блестяще, за что впоследствии был награжден Железным крестом. Имея в запасе бронетранспортеры, Вайсберг вел активную маневренную оборону, перебрасывая на бронетранспортерах подразделения стрелков в места активного продвижения русских. Усиливал оборону танками, когда Красная армия предпринимала попытку обойти укрепленный пункт. При этом он постоянно атаковал русских в самых неожиданных местах, устраивал засады, срывал их планы и наносил им значительные потери. Тогда его арьергард выиграл время и обеспечил отход главных сил, продержавшись немыслимые 10 часов. В этот раз все было куда сложнее и драматичнее, но более опытного офицера невозможно было отыскать во всей армии. В какой-то степени судьба основных сил 15-краткой добровольческой пехотной дивизии СС находилась в руках майора Вайсберга. В 100 метрах бабахнул снаряд, и где-то далеко, на южной стороне населенного пункта, тяжело и злобно забарабанил пулемет. Теперь стреляли всюду, трудно было понять, где находятся свои, а где затаились чужие. Это было кромешное чистилище, состоящее из горького дыма, пороховой гари и бесконечных разрывов. Оберфюрер устремился к штабу гарнизона, ординарец неотступно следовал за ним, сначала в переулок, а дальше через площадь к двухэтажному старинному особняку. Над головой просвистели пули и, расколовшись о кирпичную кладку, выбили колючие осколки, поцарапав лицо. «Господин Оберфюрер, площадь простреливается, нам нужно уходить», предупредил Курт, пригибаясь. «К черту эти пули, мне нужно в штаб, но там никого нет. Штаб обстреливали, он разрушен. Все подразделения раскиданы по всему городу, связи между ними потеряны. Невозможно было понять, что творится в этом вселенском хаосе». Херберт выглянул из-за угла. Картина безрадостная. Небольшая площадь у штаба изрыта воронками, напоминавшими пустые глазницы. Там, где была клумба с красными розами, лишь серая пыль. Часть зданий разрушена, на мостовой в неестественных позах, в кровавых и перепачканных гарью мундирах, с обожженными лицами валялись убитые, безучастные ко всему происходящему. Танки, осознав полнейшую безнаказанность, наезжали на трупы и по-хозяйски расползались по площади, продолжая выискивать очередные жертвы. Бронетранспортеры, гремя траками гусениц по брусчатке, заползали в узкие переулки и громко изрыгали раскаленные куски свинца по разбегающимся теням. Вот один из танков, развернувшись на гусенице, грозно повел стволом. Дуло замерло, определившись с целью, и огромным черным глазом циклопа смотрело прямо на него. Оберфюрер застыл на месте. Ему показалось, что миновало невероятно много времени, и оставалось странным, почему до сих пор не прозвучал выстрел. Время не просто застыло, оно умерло. В действительности прошло всего-то мгновение, и, прежде чем пушка полыхнула длинными языками пламени, Херберт фон Обвурцер, срываясь на хрип, выкрикнул: «Ложись!» Уткнувшись лицом вниз, он почувствовал, как по затылку прошлась раскаленная струя. Громыхнуло так, что под ним тряхнуло землю. Угол здания отшвырнуло на сотню метров, его самого с головы до ног осыпало колючим каменным дождем. Зазвучал нарастающий гул движущегося танка, через минуту железная громыхающая громадина окажется на этом месте и расплющит широкими гусеницами все живое. Приподнявшись, Херберт повертел головой и увидел Курта, лежавшего на боку. «Ты живой?» – тряхнул он ординарца. Тот открыл глаза, негромко простонал и произнес: «Кажется, меня контузило, господин Оберфюрер. Нечего разлеживаться, парень, если не хочешь быть раздавленным этим монстром». Курт тяжело поднялся и последовал за удаляющимся командиром. Пробежали метров 100, завернули за угол. «Господин Оберфюрер, сюда!» – услышал Херберт в хаосе звуков знакомый голос. Повернувшись, он увидел гауптшарфюрера 142 Артура Шмидта, вестового из штаба дивизии, укрывшегося среди обломков разрушенного здания. «Здесь безопаснее, за мной!» — крикнул оберфюрер ординарцу и спрятался под обломками здания. «Где остальные?» — спросил он, переводя дыхание. «Где все остальные?» «Отправили к вам уже троих посыльных, но ни один из них не вернулся. Скорее всего, они погибли. Оберштурмбанфюрер Кауфман отправил меня разыскать вас. Все подразделения уже собраны и готовы отступать из города в организованном порядке. А что майор Вайсберг?» «Майор Вайсберг со своим полком уже занял позиции и прикрывает отход дивизии. Все ждут вашего приказа на отход. Где они сосредоточились?» «Неподалеку. Это метров 500 отсюда, на пересечении улиц Хауптштрассе и Гартенштрассе. Там же стоит подбитый русский танк. Вы его сразу увидите». «Хорошо, за мной!» Перекрывая грохот боя, выкрикнул оберфюрер. Пригибаясь и прячась за каштанами, фон Обвурцер устремился на пересечение улиц. Над головой злобно и беспрестанно свистели пули, рассерженно цокали в стены домов, высекая мелкую крошку. В толстое древо липы, за которой он попытался укрыться, ударила взрывная волна, сорвав с могучей кроны листья. Кругом визжало, грохотало, выло, ломалось и рушилось. Трудно было поверить, что в таком грохоте и взрывах способно уцелеть хоть что-то живое. Позади разорвалась граната, обсыпав уличную тумбу многочисленными осколками. Оберфюрер мчался, перепрыгивая через изувеченные трупы, но в какой-то момент вдруг осознал, что бежит в одиночестве. Оглянувшись, увидел в 20 шагах от себя ординарца, лежавшего на тротуаре с простреленной головой, а рядом с ним в окровавленном мундире, разорванном в клочья, корчился от боли вестовой. Этот тоже уже не жилец. Не останавливаясь, Херберт фон Обвурцер добежал до пересечения улицы, тотчас увидел начальника штаба дивизии оберштурмбанфюрера СС Эмиля Кауфмана вместе с другими офицерами, укрывшимися за подбитым тяжелым русским танком КВ-1, точнее, тем, что от него осталось. Танк был подбит в 1941 году при отступлении русской армии. Удивительно, но за все это время бронированную громадину не отправили на переплавку. Прибыв в Янишке с 10 дней назад, он хотел распорядиться, чтобы эту 48-тонную машину отправили на переплавку. На фронте катастрофически не хватало техники и следовало по-хозяйски подходить к разбросанной на полях сражений подбитой технике и вооружению, но, заметив местную детвору, устроившую подле русского танка какие-то свои ребячьи игры, передумал. И вот сейчас неожиданным образом КВ-1 пригодился в качестве надежной защиты. Место для схрона было выбрано удачное, через толстые броневые плиты не способен пробиться ни один снаряд. В направлении южной стороны слаженно бахнула артиллерийская батарея. За ней дважды лупанул тяжелый танк. Далее, принимая боевую эстафету, голосисто и протяжно засвистели мины. Майор Вайсберг уверенно держал оборону, предоставляя возможность для отхода. Если бы не его умелые действия, русские заняли бы уже большую часть города. Сложно требовать невозможного, но, если арьергард выиграет хотя бы 2-3 часа, чтобы главные силы сумели организованно отойти и занять назначенный рубеж, можно считать, что свою задачу майор выполнил всецело. Не будем терять времени, все подразделения выходят через северную часть, приказал Обвурцер, стараясь перекричать грохот боя. У нас не более 3 часов, направляйтесь в Курляндию, переходите Даугаву, а там вольетесь в 6-краткий армейский корпус СС. Вы разве не с нами, господин Оберфюрер? Недоуменно спросил начальник штаба оберштурмбанфюрер СС Эмиль Кауфман. Я остаюсь с арьергардом и выйду из Янишкиса вместе с майором Вайсбергом. А потом, в Янишкисе у меня есть одно маленькое дельце, бесхитростно улыбнувшись, добавил Херберт. Неужели вы думаете, что я оставлю русским бутылку французского коньяка 100-летней выдержки? Вблизи вдруг шарахнула мина, швырнув осколки булыжника в сторону уничтоженного танка. По его изувеченной снарядами броне прошлась боязливая дрожь. Видно, он не до конца еще умер. Чего сидим? Поторопил оберфюрер. Мне вас подгонять, или вы хотите, чтобы нас здесь всех угробили? Нигде не останавливаться, двигаться без остановки до расположения 6-го армейского корпуса. На какую-то минуту эпицентр столкновения сместился в соседний квартал, где держал оборону 1-й батальон штурмбанфюрера СС Фейнмана, собранный из наиболее опытных пехотинцев. Когда пробьет час отступления, то с поля боя они уйдут последними. «Господин Оберфюрер, разрешите вас сопровождать», — попросил гауптштурмфюрер 143 Ульрих. «Вместо себя я оставил оберштурмфюрера 144 СС Любке, он опытный солдат, воюет не 1-й год и справится с возложенной на него задачей».